Глава 9. Алиса. «Привет, Радуга. Думаю, настал момент свести с твоей помощью татуировку, чтобы ты, наконец, назвала меня моим настоящим именем. Твои рисунки просто отпад. К сожалению, их слишком много, чтобы залайкать все. По скриптам. Спасибо. Который из двух видов ты имеешь в виду?» Хотя он не знает, что его селфи я разглядывала и дольше, и подробнее, своим вопросом он явно застал меня врасплох. Можно соврать, но я выбираю среднюю дорожку. Не уверена, что мне этого хочется. Мне, знаешь ли, нравятся незаурядные имена и единороги. Но твоего мы, конечно, сведем. Получила от тебя мейл. Если хочешь, можем начать со следующей среды. Я придумала несколько мотивов, которые можно заранее обсудить по почте. По скриптум. Мне нравятся оба. Где именно в гавани они сняты? Окей. Если тебя так цепляют единороги, я еще подумаю. И да, бывают куда более незаурядные имена, чем Симон. Но знаешь, зато я умею делать фотки городских видов с незаурядного ракурса. Последнее сойдет за незаурядный талант. Читая, я не смогла сдержать смешок. Среда подходит. Присылай еще идеи. С удовольствием посмотрю. По скриптум. Фотка с Докленда сверху. По-прежнему с улыбкой на губах отвечаю. Зависит от того, насколько незауряден вид. По скриптум. Не знала. Никогда не была наверху. А что, если я скажу, что знаю лучшие смотровые площадки? Спорим, я был на одной такой, о которой ты не слышала? По скриптум. Шутишь? Как так получилось, что ты ни разу там не была? Окей. На что поспорим? По скриптум. Прости за шокирующий ответ. Надеюсь, у тебя не будет проблем со сном. Не довелось. Кроме того, я родом из Люнебурга. В Гамбурге живу всего 3 года. Сойдет в качестве отговорки. По какой причине на этот раз он тянет с ответом? Ответа нет долго. Подозрительно долго. Наверное, зря я приняла его пари. К тому же все это в шутку. Уговариваю я сама себя. Еще уговариваю не флиртовать, не получать удовольствие от этого флирта. Последнее, похоже, произойдет само собой. Симон не отвечает, поэтому и удовольствия больше нет. Но вот на экране снова замелькали 3 точки, и я уставилась на телефон, словно в прямом эфире следила за приземлением НЛО с настоящими инопланетянами. И вот, наконец, кажется, прошло 100 лет. Пришел ответ, от которого в животе запорхали бабочки. Инопланетные бабочки. «Спорим на то, что ты однажды поднимешься со мной на Докленд. На закате. Я и сам там в это время никогда не был. И нет, никаких больше отговорок не принимаю, кроме боязни лестниц и высоты». На этот раз с ответом тяну я. Он застал меня врасплох, в хорошем смысле. Это ведь не просто пари, это явное приглашение на свидание. Свидание на закате. Такого в моей жизни еще не было, и должна признать, идея мне нравится. Именно потому, что это что-то новенькое, почти безумное. Как и сам Симон. Симон — мой клиент. И что, черт возьми, мне теперь делать? «Лео!» — позвала я с дивана. Она опять ремонтировала нашу посудомойку, которая, по моим ощущениям, испускала дух раз в неделю. Без Лео мне давно пришлось бы потратиться на новое. «Есть секунда?» «Что-то важное? Или может подождать?» Тон у Лео как минимум нервный. Но сейчас мне не до ее тона. «Я в чате с Симоном». «С каким Симоном?» «Симоном-единорогом». Не прошло и 3 секунд, как Лео в тренировочных штанах и худи, забрызганном водой, надеюсь, это была вода, стояла передо мной. Она сдула со лба красную прядь, выбившуюся из косы. «Объясни, что значит в чате?» — потребовала она. «Что объяснять? Мы чатимся». Лео закатила глаза. «Вы погоду обсуждаете? Или что на вас надето? Первое называется чатиться. Второе я бы однозначно отнесла к категории флиртовать». Я чувствую, как мои уши краснеют. «Мы точно не пишем про секс, но и про погоду ни строчки. Существует что-нибудь типа «флирт-лайт»?» Не вставая из своей позы по-турецки, я протянула подруге телефон. Вот, не знаю, что ответить на его последнее сообщение. Лео взяла телефон и начала читать. Я тем временем наблюдала за ее лицом, за бровями, которые прыгали вверх-вниз, затем, как она слегка хмурит лоб, за смешным подергиванием губ. «Нет, фото члена уже хорошо», — сказала она привычно сухо и вернула мне телефон. «Как это освежает? Думаю, он мне понравится». Я согласно кивнула, потому что некоторый опыт с идиотами у меня имеется. С теми, кто не в состоянии отделить флирт от сексуальных домогательств. Одна из причин, почему я удалилась из Тиндер. Хотя, должна признать, с Тиндер у нас отношения вкл-выкл. В настоящий момент мы опять навыкал. «Мне поддержать это пари?» — спросила я у Лео. «По сути, это будет свиданием, а он мой клиент». «Но это и так было понятно, когда ты ему написала, верно ведь? Только не надо мне рассказывать, что ты просто хотела обсудить с ним тату». Но разговор зашел куда-то не туда. Лео с сомнением подняла бровь. Разоблаченная, я закусила нижнюю губу. «Вот видишь, я права. Вообще-то я была права, уже когда ты пыталась спрятать от меня его фото на компе». «Права в чем? «Что ты считаешь его красавчиком?» «Я никогда этого не скрывала», — возразила я. «Но считать красавчиком немного не то же самое, что встречаться. И ты знаешь, о чем я?» «Ну тогда не соглашайся». «Блин, Лео!» — я швырнула в нее подушкой. «Ну как можно быть такой ужасно прагматичной? Помоги лучше грамотно обойти правила не флиртовать на работе». Она, смеясь, закрылась рукой от моей атаки подушкой. «Ладно, во-первых, он не Марвин». Я кивнула. «Во-вторых, какова вероятность, что второй клиент, на которого ты запала, через неделю сделает тебе предложение и будет присылать на работу и домой цветы?» «Примерно нулевая», — проговорила я с надеждой. «В-третьих, то, как было с Марвином, может случиться с любым другим типом, неважно, где вы познакомились». «С той лишь разницей, что от мужчин, которых я встретила в клубе или на кассе, мне гораздо легче избавиться, чем от клиента, которому мне предстоит набивать татуировку», — напомнила я. «То есть ты хочешь сразу прыгнуть в постель с единорогом?» «Что? Нет!» — выпалила я гораздо резче, чем предполагала. Это может показаться неправдой, но, клянусь, такие мысли ни разу меня не посещали. До этого момента. Спасибо, Лео. «А в чем тогда проблема, Лиса?» Подруга смотрела на меня в совершенном недоумении. «До тех пор, пока ты не планируешь закрутить с ним на этом Докленде, а потом притащить его сюда, спокойно можешь соглашаться. История с тату не будет длиться вечно, и ты можешь спокойно дать ей ход». Но тут она, видимо, о чем-то подумала и нахмурилась. «И вообще, кто сказал, что он выиграет пари? Если он предложит себе Михель в качестве обзорной площадки, он проиграл и должен будет... А что, кстати?» «Хороший вопрос. И ты права. Я соглашусь. Спасибо». Я быстро разблокировала телефон и открыла Инстаграм. «На здоровье». Я послала Лео воздушный поцелуй, и она снова исчезла на кухне, чтобы завершить раунд против посудомойки в свою пользу. К сожалению, когда я отвечаю Симону, он уже офлайн. «Сори, я ненадолго отлучилась, но я принимаю твое пари. Хотя сначала нужно обсудить, какова ставка в случае твоего проигрыша». «Просмотрено». Этого словечка хватило, чтобы у меня снова подскочил пульс. Какое счастье, что смартфоны пока не умеют передавать собеседнику жизненные показатели организма. «Без проблем. Есть еще люди, у которых руки иногда не заняты телефоном. И, кстати, я один из таких. Рад, что ты принимаешь пари. Насчет ставки выбирай сама, я ко всему открыт. Или почти ко всему. Кроме того, я все равно выиграю». «Я смотрю, самоуверенности тебе не занимать». Мне неожиданно пришла в голову идея насчет его проигрыша, и я продолжила набирать текст. «Но если ты проиграешь, то в субботу, когда мы придем с подругами в покер-бар, ты исполнишь тверк». Симон ответил тремя смайликами, смех до слез. «Тверк? Ты серьезно? Я там работаю. Ты знаешь, какой это будет кринж». «Абсолютно серьезно. Мы, в конце концов, обговариваем ставку. И она должна быть кринжовой». «Какое счастье, что я выиграю». «Погоди еще. «Окей, по рукам. Я все равно буду рад вас увидеть в субботу. На сколько человек зарезервировать стол?» «На троих». «Или на четверых?» — спросила я сама себя, подумав, что если Бекки тоже пойдет, мне бы не хотелось ее отшивать. «Конечно. А теперь про пари». Задержав дыхание, я жду следующего сообщения от Симона. На самом деле, бывают вещи и похуже, чем проиграть пари из-за какой-то смотровой площадки и подниматься с ним на Докленд. Но на то, как он танцует, я бы посмотрела. «Итак, знаешь ли, ты...» Я ухмыляюсь и закатываю глаза, потому что он и правда прислал эти слова в разных сообщениях, очевидно, испытывая меня таким образом на прочность. В ответ я послала ему зевающий смайлик и гифку с песочными часами. «Сори, но тут надо подумать. Я же хочу выиграть». «Ну ок, хорошо. Моя смотровая площадка — барабанная дробь. Это Бунтхойзер-шпица». «Бунтхойзер что?» Вырвалось у меня. Я прочитала еще раз. «Бунтхойзер-шпица?» Никогда не слышала. Наверное, Симон просто выдумал это место. Но чтобы не обвинять его огульно, я быстро открываю Google. Что ж, не повезло. Бунхойзершпица существует. В том месте Эльба разделяется на северную и южную, и даже маленький маяк стоит. Похоже, настал момент, когда я должна признать поражение. Но мои губы растянулись в улыбке. «Жаль, я бы хотела посмотреть верх в твоем исполнении». Прямо объявила я ему о своем поражении. «Откуда ты знаешь про это? Если верить Гуглу, этот маяк не самое известное в Гамбурге место». «Потому я его и выбрал. Мы там часто бывали с дедом, когда я был маленьким. Он показывал мне места не такие известные, но по-настоящему крутые. Кстати, был на твоей странице, видел портреты». Он столь внезапно поменял тему, что я слегка растерялась. Затем прикрыла глаза, признавшись себе, что разочарована. Я-то ожидала, что мы назначим день для восхождения на Докленд. Так глупо. Я замотала головой и стала читать дальше. «Они действительно хороши, и для бабушкиной татуировки я бы хотел такое же выразительное исполнение. Ты правда сказала, что у тебя нет времени брать дополнительные заказы, но, может, сделаешь рисунок в качестве образца для другой студии?» То, как он впрягается за свою бабушку Лотту, ужасно мило, а его желание заказать рисунок именно у меня чуток щекочет мое эго. Мне ничего другого не остается, как согласиться. В первую очередь потому, что на рисунок я время найду. В отличие от тату, я могу рисовать эскизы дома. И при этом я никак не завишу от расписания YNK Innovation. С рисунком я справлюсь, если скажешь, когда он должен быть готов и как примерно должна выглядеть тату для твоей бабушки. Лучше всего принеси фото на нашу следующую встречу. Тогда я смогу ее рассмотреть поближе. Моя фантазия тут же начинает подсовывать мне идеи, как сделать эту татуировку чем-то особенным. Поэтому вдогонку я пишу. «В прошлый раз ты упоминал медальон и портрет в нем. Ты смог бы его сфотографировать и принести с собой?» «Конечно, без проблем. В субботу я как раз еду к родителям и увижусь с бабушкой. Она охотно попозирует». «Спасибо тебе, что согласилась. И сколько ты возьмешь за услугу? Могу внести залог, когда приду на сеанс. В среду принесу лично или отправлю переводом». Вопрос Симона заставляет меня задуматься, хорошо ли брать заказы минуя ANK Innovation. Надо бы сначала обсудить это с Басти. Хотя не представляю, что он будет против в этом случае. Кто откажет бабусе, которая в свои почти 80 вздумала наколоть татуировку? Да еще портрет покойного мужа. «Стоимость обсудим на следующей неделе», — ответила я уклончиво, пока Басти не дал мне зеленый свет. «Хорошо. Ну так что, какие у тебя на сегодня планы?» Мой большой палец завис над буквами, когда меня позвала Лео. «Приди, пожалуйста, мне нужна помощь». «Вообще-то, это мне нужна ее помощь, чтобы ответить Симону, но это не поможет, и я со вздохом заканчиваю общение. Я должна помочь подруге с ремонтом нашей посудомойки. До вечера субботы, единорог». «Ну тогда удачного ремонта, и увидимся в Pocket Bar, Радуга».